9 июня, пятница. Мне было жутко на утро. От любви тоже бывает похмелье. Я проснулся именно с этой мыслью в голове. Мне было почти неприятно вспоминать минувшую ночь, и я незамедлительно выпил коньяка, дабы заглушить странные эмоции. А что мне еще оставалось делать? Белка опять играла в бойкот, даже близко не подходила. А Зоя Васильевна ночью вообще защелкнула дверь на внутренний замок. Вот это уже была глупость. Я же всех перебудил звонками. В обед продолжил пивом. Долго гулял с Андрюшкой, расстроившимся из-за нашего нового разлада. Утешал, как мог, разговорами. Мы ходили в самый центр, по книжным магазинам и обратно, через чистые пруды. Жара не спадала, и я покупал ему лимонаду и новых книжек, а себе пиво, и только пиво. Оно уже не действовало совсем. Хотелось ледяной, обжигающей ледяной водки. Лежала у меня такая в морозилке. Но приходим домой, а Белка говорит: «Быстро в магазин». У нас внезапный гость, Влад Сапунов, ее одноклассник, да еще и с девушкой. Вах! Спасибо старику Владу. Наши отношения хоть чуть-чуть наладились. Я, правда, все рвался из морозилки мою красавицу достать, но Сапунов был непреклонен. В завязке, что ли? Кофе, кола, мороженое, ананас. Детский праздник, ядрена вошь. Тогда я тихонько удалился в большую комнату, и там чудесного Хеннесси Парадис наипошлейшим образом из горла накатил. А что было делать? Ведь руки тряслись, не вру, особенно после сигареты. Вот и все. Дальнейшее в сладком тумане. Вожделенной водки я все-таки глотнул попозже, когда домашние у дверей топтались, провожая гостей. Белка миловалась с подпрыгивающей от нетерпения собакой, объясняя ей, что до прогулки осталось совсем чуть-чуть. На бульвар мы пришли поздно, но еще всех застали. Народ активно лечился. Олег по доброте душевной пивом меня угостил. И это была последняя капля. Что-то щелкнуло в голове, и сразу настало утро. Какого дня? Какого века? Я даже Ланку в тот вечер на бульваре не помню. Что это было? И вообще, кто я? Вчера подумал было, что Давид Маревич, а сегодня понял, я Редькин. Тимофей Редькин, жалкий алкоголик, пьющий тайком от жены. Пора проснуться. 11 июня, воскресенье. Проводил Белку с Андрюшкой и тещу в Шереметьево. Рейс прямой до Женевы. Они поехали пожить у друзей на берегу озера. В Берлин собираются заглянуть на обратной дороге. Дома сразу выпил. Я ощутил небывалый покой в душе. 15-16 июня. Четверг, пятница. Никому не звонил. Медленно приходил в себя и настраивался на работу. Пивко попивал, и это не мешало. И в магазин сходил, и в банк, и не утратил ориентации в пространстве. А к ночи вообще вышел на проектную мощность. В 6 утра с минутами поставил последнюю точку и понял: роман не завершен, но писать я его больше не буду, не хочу. А солнце уже высоко поднялось. Поглядел в окошко и проник мыслью еще глубже. Совсем ничего не хочу. Ни есть, ни пить, ни курить. Такое уже было. Да нет, теперь другое, потому что я спать хочу. Ура! Лег и заснул. Вечером позвонила Ланка, напомнила, что завтра пьем на бульваре в честь ее дня рождения. И вдруг подумалось, что это очень важно, ее звонок. Ах, чего я только не напридумывал про грядущий день. Стрезва смешно и страшно вспомнить. Но часто ли я бываю трезвым? Вообще не бываю. Вчера, ложась спать, слышал, как кто-то возится у меня под кроватью. Знал, что нет никого, но слышал и даже кожей ощущал вибрацию. А потом страшные крики начались. Они звучали у меня в голове. Допился старый, а еще на девочек потянуло. Хрена себе девочка, Ланка Рыжикова. Но ведь она хорошая. Наверное, я сильно пьян. И вообще, это я пишу или кто? 17 июня, суббота. Отметили Ланкин день рождения. На самом деле у нее 13-го, но съехало все на 4 дня. Понятно, лето. А выпили хорошо. Давешний сексуальный бред выкинут из головы полностью. Я, правда, пытался реанимировать свои романтические фантазии. Не получилось. И наивная попытка прощального поцелуя в губы была профессионально отвергнута Ланкой. Вот и все. Прошла любовь, завяли помидоры. Да неужели? 26 июня, понедельник. Белка прилетела утром. Я встретил ее в аэропорту, и оказалось, что мы соскучились друг без друга. Прекрасный был поцелуй еще в машине. А дома сразу в душ и еще более прекрасное продолжение. И никакого пива за обедом, и только вечером. Бутылка хорошего вина на бульваре. Не было там никого, все на дачах. Но позвонила Ланка Рыжикова, и мы посидели втроем, почему-то на Яузовском, напротив ее дома. А, впрочем, какая разница? Ведь все равно без собак. Капа в Швейцарии, и Рыжий в своей опалихе остался. Мы сжимали в ладонях мягкие пластиковые стаканчики с еще прохладным белым анжуйским из запотевшей бутылки. Девчонки щебетали непрерывно, а я сидел на корточках перед ними, почти не слушал, о чем они там говорят. Курил за сигаретой сигарету и любовался милыми лицами. Какие же они у меня обе красивые! У меня! Обе у меня! Откуда это вылезло? Ведь неправда же? Но не хотелось задумываться. Уж больно хорош был вечер, я запомню его как самый счастливый вечер в своей жизни.